Всем привет, и в эфире новое шоу, которое мы назвали «Философия программирования». Так уж исторически сложилось, что и как во всех прошлых выпусках, ведущих этого шоу два. Я вам хочу представить человека-легенду в Рунете, который сам своими руками создал конкурента Курсера, по факту онлайновый университет, который позволяет получить доступ кого угодно к полноценным курсом, которые преподаются в высших учебных заведениях, человек, известный под ником Фритоник. Всем привет. Ты, конечно, феноменально преподнес меня. Спасибо. Ну, да, я помню, давно слушал твои подкасты, еще думал, вот интересно, меня когда-нибудь самого начнут слушать так же, или хоть половина твоей аудитории будет, вот, так что, да, наверное, после этого разговора надо зубы не чистить очень долго. Вот. Ну что, собственно, давай понемножку перейдем к нашим темам, если ты не против. Я совсем не против, давай. Окей. Ну и хотелось бы начать с обсуждения того, что является для рядового инженера сегодня высшее образование. Потому что меня часто спрашивают тех, кто пытается пойти в эту сферу, или выпускники, или учащиеся последних курсов, насколько вообще высшее образование важно для инженера, для программирования, и часто бытует мнение, что это вообще что-то ненужное на самом деле. И я знаю некоторых примеров, видео людей, которые не ходили в высшее учебное заведение, окончили какие-то курсы около ПТУшные, всякие псевдокомпьютерные академии и получает неплохие зарплаты. Вот. Как скажешь, нужно ли инженеру, по-твоему, иметь корочку о высшем образовании? Или это просто корочка? Ну, видимо, нам нужно сначала определиться с названием. Что такое инженер, по-твоему? И что ты включаешь в это понятие, когда говоришь, нужно ли инженеру высшее образование? О, да, прекрасная идея, прекрасная задумка. На самом деле, мне очень трудно определиться с обобщенным названием инженер как таковое. Скорее всего, это человек, который решает задачи в сфере компьютер-сайенса. И именно в сфере компьютер-сайенс. Не прикладной реализации, а общетеоретического уровня. Но это скорее... Окей. Да. Ну, тогда да. Ну, если мы касаемся компьютер-сайенс, тогда, естественно, нужно какое-то образование. Ну, то есть не факт, что именно корочка, но какое-то образование научное. Я согласен, но несмотря на это, почему же тогда все равно такого человека ожидают, что он умеет делать очень много всего руками? И на собеседовании, скорее всего, попросят написать еще и код программный какой-нибудь. Так... Ну, я начинаю путаться, если честно. Давай так. Да. Я для себя как-то тоже думал про все это и решил примерно, определил примерно следующую градацию. Да. Есть кодер, есть программист и есть разработчик. Кодер пишет для компьютера. Единственный, кто его понимает, единственный, кто его способен понять, это компьютер, но иногда в редких случаях он сам. Ага. Кодер пишет код с единственной целью, чтобы он запустился и работал. Если что-то нужно переделывать, то нужен программист. Программист пишет для двух сущностей. Он пишет также для компьютера, его отлично понимает компьютер, но его еще понимают другие люди, ну и он в том числе. А остался последний инженер? Остался... Нет, последнего я назвал разработчиком. Разработчик пишет... также для себя, для людей и для компьютера, но еще он создает продукт. Он делает какую-то штуку, которой потом пользуются люди. И, возможно, даже продает эту штуку. Я не думал о понятии инженер, когда придумал эти три категории. Инженер — это, наверное, что-то ближе к программисту. То есть это не обязательно человек, создающий продукт, это не обязательно человек, там, пишущий софт на каких-то компании. Это... человек, который хорошо пишет программы, для которые понимаются и компьютером, и другими людьми. Ну, ты позволишь, я вставлю свою ремарку немного на эту тему. Ну, дело в том, что мне импонирует твоя идея разбить на три категории, только я для себя разбивал их немножко по-другому, немножко в другой эпостаси, если так можно сказать. Okay. Как мне кажется, очень удобно разбить нашу профессию как инженеров, программистов, и не суть важно даже сейчас в терминах, три левела или три уровня абстракции. Очень легко это показать на примере игровой индустрии. Когда спрашиваешь у человека, кто сейчас занимается разработками игр следующего поколения. Взять, к примеру, какую-нибудь студию геймдизайна, я, честно говоря, затрудняюсь вспомнить, кто сейчас популярный, Wizard, Blizzard или... Ну, неважно, любую студию, которая выпускает какую-то новую игрушку. Может показаться, что те люди, которые сейчас заняты разработкой следующей версии Half-Life или еще чего-нибудь, это те люди, которые выпускают следующую игру. Но на самом деле все не совсем так очевидно. Дело в том, что это те прикладники, которые используют уже существующие технологии для того, чтобы реализовать какую-то идею. Да, они вроде бы выпускают конкретный продукт, они вроде бы реализуют идеи, но они это реализуют с учетом существующего инструментария. Они в некотором смысле физически не могут прыгнуть за рамки этого инструментария, который им дали. И это самый близкий к юзеру уровень, на котором можно сейчас выпускать продукты. Они берут разработки более высокого уровня. Более высокий уровень — это такая как бы маргинальная прослойка людей, которые пишут библиотеки и разрабатывают инфраструктуру для прикладников. Те, которые разрабатывают следующий уровень DirectX, те, которые читают научные публикации, и эти научные публикации реализуют в виде конкретных алгоритмов, которые уже могут использоваться прикладниками. Математические библиотеки и так далее. Да, я так понял. То есть ты драйвера и операционные системы и какие-то фреймворки все относишь к этому, да? В некотором плане да. Для игр это будет мат-аппарат, который реализован в будущих трехмерных фреймворках, потому что в некотором виде это действительно... математический аппарат, который реализован в виде какой-то программы или библиотеки. Окей, понял. И, как правило, прикладник, который работает с использованием этого DirectX, он на самом деле и не может разработать новый 3D-движок. Ну, это немножко другого порядка работы. Но все же самый верх — это вообще обобщенный уровень в виде написания каких-то работ и продвижения всей индустрии. Я имел небольшой опыт работы с обработкой естественных языков, и большая часть разработки фреймворка по обработке естественных языков тоже базировалась на чьих-то научных исследованиях, которые просто еще не были реализованы никем в программной области. То есть да, программа в результате делала что-то новое, но на самом деле она базировалась на научной работе человека, который программирование вообще даже не знал. И вот тот человек на самом-то деле и разрабатывает следующее поколение игр или обработки звука, неважно чего. Это самый верх ипостаси инженера. Ну, также можно сказать, что этот человек пользуется каким-то математическим аппаратом, который для него придумал другой человек, еще более высокого уровня, человек, занимающийся исследованиями в математике. Да, но, скорее всего, вот я сейчас и говорил о людях, которые как раз математикой занимаются. Просто да, они используют исследования друг друга, само собой, они используют всех участников. Тогда да. Мне непонятно, это все, я согласен, но мне непонятно, каким боком здесь понятие инженер вообще, как оно сюда попадает. А то, что ты описал, тот человек высшего уровня, ну, это компьютер-сайентист, это человек, занимающийся исследованием информатики теоретической. И инженер для меня понятие что-то более прикладное всегда было. Да, я согласен, но это скорее из-за того, что эти понятия вносят огромнейшую путаницу компании. Не то чтобы путаницу, они просто называют все эти уровни инженером. В зависимости от того, куда ты попадаешь, ты пойдешь в ту или иную, в то или иное подразделение, будешь заниматься теми или иными вопросами, но ты все равно будешь оставаться инженером. Хоть ты тресни, но большая часть международных лидеров, у них все инженеры. И никуда от этого не убежать. И из-за этого люди, которые стоят на уровне прикладников снизу, они часто считают, что есть, например, у инженера конкретный потолок, ну, скажем, по зарплате. Хотя на самом деле это далеко не так. На его уровне, да, все вокруг него, которые учат, допустим, Spring, я могу говорить на примере Украины, у них есть конкретный потолок финансов, который они могут достигнуть. И им кажется, что все инженеры стоят в этих рамках. Хотя на самом деле это абсолютно не так. Вот инженеры этого уровня стоят в этих рамках. Вот. И да, к сожалению, этот термин употребляется ко всем этим трем уровням. Именно поэтому те, которые стоят на одном уровне, не понимают, зачем им нужно образование. Потому что да, для конкретно ихнего типа инженерии высшее образование вообще не нужно. Ну, в общем, как обычно, как это часто бывает, проблема в семантике. Проблема в том, что люди называют вещи неправильными именами или называют много вещей одним и тем же именем и не задумываются о том, что из этого следует. Это, на самом деле, вот так вот влияет потом на какие-то реальные вещи. То есть это не просто остается неудобством со словами и произношением, а влияет на, я не знаю, вот такие вот мысли вроде как, нужно мне высшее образование или нет, и всякие другие серьезные темы. Да, я согласен, но, честно говоря, я без понятия, как по-другому сейчас называть вот эти вот уровни классификации, которые мы обозначили чуть ранее. Я по-прежнему, когда где-нибудь студентам чего-то рассказываю, я говорю инженер на каждый уровень в контексте чего-то и стараюсь объяснить, что это в контексте вот этой задачи и контекст вот такой вот, я предусматриваю такого-то человека. Но вот как их обозначать в терминологии, без понятия не находил нигде, чтобы... Ну, это, конечно, не очень удобно, то, что я хочу предложить, но по мне так классифицировать это сразу ограничивать и допускать какие-то ошибки. Просто нужно исходить из задачи. Вот такая задача перед человеком стоит. Ну, допустим, это тоже описание вакансии. Там полностью описывается то, что ему предстоит делать, то, что ему нужно знать. А то, как он из-за этого будет называться, там, инженер, технолог или программист, ну, это уже десятое дело. Я, конечно, с этим соглашусь, но тут есть еще одна вещь, которая может обманывать особенно подрастающее поколение. Для того, чтобы ты попал в верхний уровень, тебе необходимо акцентировать внимание на тех вещах, которые совершенно не нужны на первом уровне. Для первого уровня тебе необходимо знать языки программирования, библиотеки, фреймворки. Но если ты потенциально хочешь через N число лет выпускать научные публикации, то тебе нужно максимально уделять время как раз вот компьютер сайенс и развивать себя в каком-то направлении. При этом тебе будет казаться, что ты вообще не растешь или не двигаешься в том месте, где ты сейчас работаешь. Просто потому, что твоя первая работа, она является прикладной. Если вообще не думать о работе, я не считаю, что этот первый уровень вообще нужен для того, чтобы в конечном итоге заниматься исследованиями и наукой. Ну, можно вообще не программировать. Ну, то есть, да, какие-то теоретические нужные навыки, можно поиграться и познакомиться с этим, но не обязательно работать в индустрии разработчиком, чтобы потом стать научным работником. Оно-то да, но тогда ты рискуешь, как был... Остаться без денег? Нет, совершенно... Ну, это тоже, кстати, да. Но как вот в книге «Игра в бисер» фраза «Мюзик пер ля мюзик» мало кого интересует музыка ради музыки, исследования ради исследований. Ты должен быть максимально связан с реалиями этого мира, чтобы знать, куда он движется. Потому что я видел десятки разработчиков под Android, которые не используют Android каждый день, и они, в принципе, не знают, куда эта платформа движется, и если бы у них даже был шанс оказаться у руля развития платформы, концептуального руля, они без понятия, куда его надо повернуть. Потому что... Ну, тут я соглашусь. Если это практическая область, то там человек не использует Android и пишет под Android, ну, это странно. Это как минимум он не будет до конца знаком с этой сферой. А когда касается дела теоретической части и науки, то тут я не соглашусь. Не обязательно. Ну, то есть, да, многим людям проще, если они сразу видят прикладное применение этим знаниям и этим исследованиям. Но многих ученых интересует наука. Их интересует, да, наука ради науки. В конечном итоге все исследования рано или поздно, но будут применены как-то. Но многих интересует исследование просто потому, что это интересно. Вот тут я тебя прекрасно понимаю, на самом деле. Это в некотором плане даже сравнимо с желанием разработчика написать какой-то идеальный код, когда на самом деле то, что есть, и так работает, и туда уже не надо инвестировать время. Примерно то, да. Но на самом-то деле, вот что, если я сейчас захочу провести новое исследование по оптимизации умножений цифр в римском алфавите? Что мне такое? Оно вряд ли когда-либо будет применено на прикладном уровне, но оно может иметь место быть. Ну да, но нам вот в том-то и проблема, что нам сейчас кажется, что это, ну, вообще нереально, и, ну, римскими цифрами мы точно не будем пользоваться, они неудобны во всех отношениях, но мы же никогда не видим, как эти точки соединяются. Когда исследовали одни вещи, оказывалось, что это потом совершенно, совершенно неочевидным путем соединяется с другими областями. И да, понятно, что именно вот с римскими цифрами, с их умножением, наверное, не будет какой-то задачи, которая нам поможет развивать технологии и жизнь, но это как-то выльется потом. И, ну, ты же знаешь, как это, как бывает это особенно в computer science, как описание одной задачи и решения может конвертироваться в другую задачу и в другое решение. Ты можешь решить целый подкласс проблем каких-нибудь. Да, я опять же с тобой прекрасно согласен здесь, и это действительно очень хороший довод в пользу того, чтобы такие исследования существовали, но проблема в том, что человеческий ресурс, вообще человечество, он ограничен. Очень хорошо сказали марксисты, можно понять что угодно, но все понять невозможно. Это, иными словами, ставит перед нами задачу решить, что же мы хотим изучать, потому что мы не способны изучить все. Вот если бы мы могли изучить все хотя бы потенциально, я бы с тобой согласился. Давайте учить что кто хочет, и когда-нибудь все равно все изучим. А ресурс-то ограничен, нужно все-таки ставить приоритеты и работать в рамках приоритетов. Ну это да, но ты мыслишь так, как будто ресурс человека — это такой ресурс станка или какой-то машины. Просто если человек, ну вот, единственное, что его в жизни интересует, он гениальный ученый, но вот единственное, что его в жизни интересует, это проблема оптимизации умножения римских чисел. Ага. И в этой области он будет намного более продуктивный, и в этой области у него есть шанс добиться великого открытия, даже если в ближайшие 5000 лет это не будет иметь никакого практического значения. А может, в другой области он просто, ну, не сможет ничего хорошего сделать. Ну, это, конечно же, демагогия просто. Не, я тебя прекрасно понимаю, но тут же в реальной жизни, скорее всего, он будет это делать за мои деньги, как налогоплательщик. В остальном, да, я согласен. Если он это будет делать сам и не просить денежку с меня, то, пожалуйста, я не против. Окей. Вот, давай мы вроде так хорошо обсмаковали эту тему со всех сторон, возможно, еще к ней вернемся, перейдем к еще одной теме, которая... Если ты не против, да, то я так продолжу. Я не против, да. Окей. Ты ведущий, ты тут босс, окей? О, спасибо, спасибо. Весьма хорошее слово, интересный термин. Ну вот, часто инженеры, с которыми мне приходилось работать, или программисты, скорее даже программисты, которые чего-то делают руками, для них не совсем понятно, очевидно то, что называется выполненная работа для, ну, для программиста в нашей сфере. Есть ли, по-твоему, какая-то возможность определить, что такое выполненная работа для программиста в конце дня, чтобы он сказал, я это сделал? Что это значит вообще для инженера? Ну вот опять, для программиста это намного легче, потому что для программиста можно, ну, написать тест или... Просто если это задача, которая там выдает численное решение, она должна выдать решение, которое можно проверить. Если вот оно выдает это решение, значит, задача завершена. Намного сложнее, когда дело касается разработчиков, потому что у разработчиков конечная задача — это продукт. А если еще дальше посмотреть, конечная задача — это какой-то user experience, какой-то результат применения этого продукта каким-то клиентом, человеком. И там, мне кажется, оценить... завершение работы может только человек, и в частности какой-то продукт-менеджер или, ну, какой-то человек, который отвечает за эту разработку. Когда он скажет, продукт завершен и задача закрыта, тогда она и будет закрыта. Ну да, здесь на самом верхнем уровне я тоже не вижу никакого другого способа, кроме как перейти к субъективизму, ввести какой-то такой экспертный метод, привести эксперта. Да. И, поэтому мне немного импонирует поговорить о более низком уровне, где действительно можно вывести какой-то обобщенный подход к оценке работы. Вот ты сказал насчет тестов. А у тебя есть какие-то требования к тому, как именно должна быть протестирована программа, которую твои орлы или бойцы принесли тебе и сказали, вот она работает, я вроде бы даже потестировал. Сейчас немножечко еще маленькая ремарка перед тем, как ты ответишь, про я просто видел не раз у людей тесты, где, как бы это сказать, в тесте проверяется то, что какой-то условный метод после вычисления возвращает четверочку, и, собственно, этот метод только и делает, что возвращает четверочку. Ну и тест проходит, все отлично. Вот, да. Ну, тут как-то все равно это больше похоже на какое-то субъективное отношение, потому что я сейчас должен тебе ответить, как, по-моему, задача и является завершенной, когда дело касается тестов. Ну, допустим, я скажу, что для меня 80% пройденных тестов — это завершенная задача, или там 0 багов — это завершенная задача. Но это все равно какой-то субъективный подход. Кто-то скажет, там, опять же, из условий исходя, вот у нас время поджимает, поэтому один баг — это окей. И так далее. Я, когда говорил тесты, я имел в виду, наверное, не юнит-тесты, что опять нас продвигает в сторону разработчиков, в сторону продукта, а какое-то простое тестирование, ну, то есть формальный какой-то тест, где я могу сказать, что моя задача была написать программу, которая вычисляет квадраты. И как только она начинает вычислять квадраты, делать это безошибочно, опять же, там я могу сказать, 500 раз я попробую, 500 раз для меня означает, что все, она работает. То вот. Но как-то здесь все равно субъективно получается. Я не знаю, честно говоря, как полностью отказаться от субъективного, субъективной оценки, как только мы выходим на уровень программ сложнее Hello World. Ну, если мы говорим, опять же, про нижний уровень, то я поделюсь своим экспириенсом в том плане, что я заставляю людей предоставить в результате. Это три типа тестирования или результатов, которые я хочу от них всегда получить. Первое — это, собственно, набор каких-либо заранее подготовленных данных или ситуаций, которые могут случиться в будущем. Имеется в виду не стандартные, а именно стандартные. То есть, если это квадратный корень, то как он считает вот случай, если на вход придет 4? Ну, это такой самый простой вариант. Второе — это диапазон значений, в которых работает каждый написанный элемент программы. То есть я хочу, чтобы с определенным шагом в определенном диапазоне была гарантия того, что эта вещь работает хорошо. И этот диапазон должен соответствовать контракту, который обговорен для программы или чего угодно. И третье — это цифры, которые покажут самое слабое место в контексте производительности. Для того, чтобы... Если все вместе, вся программа начала работать медленно или комплекс программ, не суть важно, было сразу же известно, чего нам надо оптимизировать. Угу. Вот если эти три вещи предоставлены, работу можно считать завершенной. До этого нет. А если само решение очень плохое и почти на любых входных данных получается неоптимизированное и очень медленное решение? Несмотря на это, просто у тебя есть все эти три комплекта, ты все равно считаешь задачу завершенной. Да, я тут имел в виду, что все эти три пункта подходят под заданный критерий. Если для какой-то задачи были выставлены рамки, и в том числе рамки по скорости, то даже если решение не оптимальное, но самый медленный компонент проходит тестирование по необходимой нам скорости, зачем нам необходимо переписывать? Отлично, пусть будет, уже есть и работает. Окей. А если работает, не трогай, да? Да-да-да-да-да. Вот, где-то так. Но если да, если мы говорим о более высоком уровне, то, к сожалению, я тоже не вижу никакого средства, кроме как прибегнуть к субъективизму и спросить у, не знаю, у кого-то, кто отвечает за user experience, как вам кажется, пройдет ли это или не пройдет. Тут кроется, наверное, об этом кто-то уже давно и много рассуждал, но мне кажется, тут кроется какая-то фундаментальная проблема в том, что в этой специальности мы имеем дело с наиболее четкими и предсказуемыми машинами по определению, а в конечном итоге все упирается в нечеткое и непредсказуемое субъективное мнение. Да, и это печально. Не люблю то, что нельзя разложить и систематизировать. Ну, смотри, у меня на записи уже полчаса, я предлагаю для пилотного подкаста нам здесь прекратить. Вполне. Да, потому что для первого раза, насколько я знаю, может быть, ты меня скоординируешь, 30 минут с головой хватает посмотреть то, что скажут пользователи. Я надеюсь, если вы нас слушаете, то вы оставите нам пару комментариев о том, что вы хотите услышать в следующий раз, хотите ли вообще следующего раза. Вот. У тебя есть что добавить или сказать напоследок? Да нет, все то же, что ты сказал. Я... Также желаю, чтобы нам оставили какой-то фидбэк, потому что, собственно, на это мы и будем смотреть, я надеюсь. Я так понимаю, тут, наверное, слушателям стоит объяснить, что я здесь тоже гость в том плане, что я, ну, ничего не знал об этом подкасте и о его идее и концепции, ну, кроме тех коротких шоу-нот, что ты мне прислал. Я так понимаю, этот подкаст будет... ориентирован именно на такие абстрактные философские темы, связанные с программированием. И если у слушателей есть какие-то идеи, есть вопросы, которые они хотят обсудить, то я призываю вас писать нам в комментарии или там куда-нибудь на почту. О, да, это очень правильно. Клиентно-ориентированный подход, он... Да, согласен. Ну все, тогда до следующих встреч. Всем пока-пока. Пока. Стоп.